Глава 36. Детектив. Гуннар странно прошел пешком Маридалсвей до моста Бейер. Ему нужно было подумать, а он терпеть не мог ездить на автобусах с пересадками, поэтому он решил поехать на другой конец города на трамвае. На тот берег Аксерсельвы он перешел пешком. У моста устроили нечто вроде художественной инсталляции из воздушных шариков. Он пошел дальше по Торвальд-Мейерсгате в сторону парка Биркелун. Он пытался представить себе Катрине Братеруд в тот миг, когда девушка узнала правду о своей биологической матери. Катрине в конце пути. Социальный работник открыл для нее дверь. Дверь в ту жизнь, которую она проживала в своих мечтах. Испытала ли она разочарование? Наверное, нет. К тому же открытие не ответило на ее вопросы, а лишь породило новое. К неожиданному повороту событий Гуннар странно отнесся со смешанными чувствами. С одной стороны, нехорошо слишком расширять границы поисков. Важно сосредоточиться на самой убедительной, самой логичной версии. Размышления об убийстве, совершенном в провинциальном городке много лет назад, вполне могут завести в тупик. С другой стороны, сведения о биологической матери Катрине оказались настолько важными, что он не имел права не уделить им внимания. Гуннар странно сел на лавку на трамвайной остановке и стал ждать. Какая-то старуха рылась в мусорных контейнерах в парке. Она нашла две пустые бутылки и запихнула их в большую сумку. Молодая парочка прогуливалась, держась за руки. Они остановились полюбоваться березовой листвой. Гуннар странно уже собирался закурить, когда из-за угла Шлеппегрелескатте вывернул голубой трамвай. В таком здании, как дом на Драмменсвей, вполне мог расти маленький лорд из романов Юхана Боргена, четырехэтажный каменный особняк, оштукатуренный под песчаник с двумя балконами по фасаду. Такими балконами не погнушались бы даже король с королевой. Величественность особняку придавали и дорические колонны у парадного входа. На стене рядом с тяжелой дверью красовалась табличка с надписью «ОАО Хортен», втиснутая между вывеской консульства и посольства одного из государств, недавно отколовшихся от бывшего Советского Союза. Дверь ему открыл сам Аксель Хортен. Его бульдожье лицо расплылось в улыбке, когда он узнал Гуннар Странну. Если фасад здания был внушительным, то холл вызывал смешанные чувства из-за неоднократных и безуспешных попыток ремонта. Лестница, которая изгибами спускалась со второго этажа, явно была запроектирована изначально. В одной из стенных ниш стояла скульптура. Скорее всего, тоже ровесница самого дома, но пол был застелен линолеумом, а стены оклеены дешевыми обоями под покраску. Штукатурка начала отваливаться. В одном месте потолок был ниже. В середине зала приемной, за столом, на котором стоял факсимильный аппарат, сидела женщина с суровым лицом. С ее места открывался вид и на дверь, и на окно. Она цепким взглядом следила за прохожими и посетителями, совсем как паучиха, притаившаяся в паутине. Аксель Хортен повел его по закоулкам коридора. После нескольких поворотов они очутились в спартанском кабинете Акселя. Хотя стол был громадным, он стоял в углу и оттого казался каким-то заброшенным. В другом углу притулились два кресла. Из-за высоких потолков каждый шаг вызывал гулкое эхо, как в Альпах. Гуннар странно разглядывал висящие на стене многочисленные сертификаты и дипломы. «Впечатляет!» — буркнул он. Хозяин кабинета уселся за стол, а ноги положил на выдвинутый ящик. «Никакой лести, Гуннар, странно! Не болтай! Ты ведь пришел сюда не для того, чтобы любоваться моими настенными украшениями!» «Да нет! Я больше о том, какое отличное применение ты нашел всем своим знаниям. Курс русского языка!» — слух прочел Гуннар странно. «Клиенты идут к тебе, потому что ты говоришь по-русски?» «Клиенты идут к нам, потому что мы занимаемся серьезной политической работой. Кстати, а ты не думал сменить профессию?» Гуннар странно покачал головой. «Нам нужны старые лисы», — продолжал Хорган. Гуннар странно показалось, что он не шутит. Вопросительно подняв брови, он достал из нагрудного кармана сигарету. «Кури, пожалуйста», — кивнул Хортон. «Надо только закрыть дверь и открыть окно. Тогда нам еще можно господствовать в собственных кабинетах». Гуннар странно закурил и сел в глубокое кресло. Ему показалось, что он опустился в огромный ком ваты. Ноги оторвались от пола. «Отсюда мне уже не выбраться», — заметил Гуннар странно, устраиваясь поудобнее. «Если бы ты был потенциальным клиентом, я бы выволок тебя лично, как только ты был бы готов подписать контракт». «Ты сводишь концы с концами». «На хлеб с маслом хватает, и еще немножко остается». «Здесь дорого снимать помещение». «Дешевле, чем в Акербрюгге». «Верю», — ответил Гуннар странно и продолжал. «Я расследую дело о трупе, который нашли в Вервенбукте». «Слышал», — кивнул Хортон. 20 лет назад, когда ты был еще порядочным человеком и работал в криминальной полиции», — продолжал Гуннар странно, «в Лиллехаммере убили женщину по фамилии Локарт». Хортон кивнул. На его лице застыло внимательное выражение, но в силу своего опыта он не показывал, слушает он с интересом или нет. Гуннар странно вздохнул. «Верно», — сказал Хортон. «Верно». Они помолчали. «То дело вел ты», — продолжал Гуннар странно. Хортон поморщился. «Гуннар странно. Тогда я не прослужил в криминальной полиции полугода. Был совсем зеленый. Тогда я только писал рапорты, длинные, как романы. Ты их читал?» «Прочту». «Сначала прочти, Гуннар странно, а потом уже спрашивай». Гуннар странно покачал головой. «Мне нужно, чтобы ты меня просветил». «С чего бы?» «Я должен знать, что искать». Гуннар странно не спешил. Он стряхнул пепел в подставленную ладонь, потом наклонился вперед, затянулся, выпрямился. Со второй попытки ему не без труда удалось встать с кресла. Он подошел к высокому окну, приоткрыл его и скинул пепел. Посмотрел на проезжающие мимо дома машины. Когда по Драмменсвей прогрохотал трамвай, у них задрожали стены. Гуннар странно проводил трамвай взглядом. Постепенно стали слышны другие звуки. На другом конце улицы хлопнула дверь, вдали прогудел клаксон, зацокали по асфальту женские каблучки. За живой изгородью слышались голоса играющих детей. Он повернулся к Акселю Хортону. «Убитая девушка была дочерью Хелены Локарт». Хортон присвистнул. Они долго смотрели друг на друга. Потом Хортон криво улыбнулся. «То дело много лет не давало покоя многим полицейским, не только мне». Он спустил ноги на пол и выпрямился. «Я знаком только с тобой», — возразил Гуннар странно. «Ну и что с того, что твоя убитая дочь Хелена Локарт?» — с спросил Хортон после паузы. «Все мы смертны». Девушку задушили. В газетах писали, что ее изнасиловали. В этом мы еще не уверены. Что значит «не уверены»? По словам одного свидетеля, они с ней занимались сексом по взаимному согласию. Почему же он до сих пор не признался? Он умер. Повесился. Он должен был оставить предсмертную записку, в которой признавался в убийстве. Записки нет. Во всяком случае, пока ее не нашли. Устало ответил Гуннар странно. Хелене Рокерт задушили, но ее никто не насиловал. Надеюсь, что дело Локерт тут ни при чем, ответил Гуннар странно. Невозможно выяснять обстоятельства преступления, которое произошло 20 лет назад, тем более нераскрытого дела. Что тут скажешь? Хортон пожал плечами. Хелене Локерт сидела с дочерью. Мать-одиночка. Отец ребенка был моряком. Если у кого и имелось железное алиби, то у него. Когда Хелене Локерт убили, он служил вторым помощником капитана на судне у Фреда Олсона. Не думаю, что Хелене Локерт и его связывали серьезные отношения, иначе он позаботился бы о дочери. К тому же она тогда была мала, ей было 2 года, не больше, и она ничего не могла сказать. Хелене убили в собственном доме, а дочь сидела в коляске или в манеже. Вот и все. Задушили средь бела дня в мирном городке в центральной Норвегии. Хелена сопротивлялась. Убийцу так и не нашли. До сих пор. Кого-нибудь арестовали? Никого, но да. Мы долго подозревали жениха Хелене. Правда, у него имелось алиби и не было мотива. Он собирался жениться на жертве. До их свадьбы оставалось несколько дней. У нас было 2 версии. Одна из них — убийство из ревности. Локерт и тот тип, забыл, как его звали, Бугеруд, Бугестад, Буэнг... Да, кажется, Буэнг... Кстати, он неплохо устроился. Был 20 лет старше невесты, если не больше. А вторая версия... — спросил Гуннар странно, когда Хортон замолчал, как будто его посетила неожиданная мысль. — А вторая? Буэнг считался бабником, Казановой. Крутил одновременно романы с несколькими женщинами. Мы проверяли версию убийства из ревности и вызвали на допрос нескольких его подруг. Но и этот след тоже никуда нас не привел. Терпеть не могу дела, которые не раскрываются. — Хортон встал. «Они мучают и не дают покоя!» Гуннар странно выкинул окурок в окно и сложил руки на груди. «Ну, а что тебе подсказывает чутье? Ее убил Буэнг? Как говорится, не для протокола». «Нет, хотя не знаю. По-моему, мы тогда проверили его со всех сторон». «Но что ты сам думаешь в глубине души?» Хортон скупо улыбнулся. «Забудь о деле Локерт. 9 против 1, что дочь Хелены Локерт изнасиловал и убил твой самоубийца. Ты азартный человек?» Гуннар странно покачал головой. «Возможно, дело Локерт — выстрел наугад. Но у меня возникла одна мысль. Если ты много размышлял о том деле, а я уверен, что так и есть, ты наверняка следил за происходящим, кое-что проверил, и я решил, что... Что ты решил? Что ты, возможно, знаешь, где мне разыскать старика Буэнга».